Глава 35. «Кто принял шкатулку?» — уточнила Анфиса, хотя для нее ответ и так был понятен. «Я взяла шкатулку. А как было не взять? Молодым все подарки дарили. Вот и эта гостья подошла прямо ко мне. Протянула и говорит: «Возьми, милая, теперь это твое сокровище». «А ты?» — уточнила Анфиса и остановилась прямо напротив девушки, которая постепенно успокоилась и прекратила рыдать. Ее взгляд был устремлен куда-то далеко, погружаясь в воспоминания давно минувших дней. «Я приняла подарок, поблагодарила женщину, вручившую мне тот предмет. Она была очень рада и сразу затерялась среди гостей. Позже на торжестве я больше ее не встречала. Каково же было наше удивление с мужем, когда мы дома открыли шкатулку. А как открыли, так и ахнули. В комнату, в которой мы распаковывали подарки, как раз вошла свекровь. Она на радостях и сказала, что забирает на хранение этот сундук. Уже без разницы было, кто забирает. Ты приняла, ты поблагодарила за такой подарочек, ты отвечать стала», — произнесла Анфиса. «А золотыми червонцами что сталось? Сохранила их свекровь?» «Не знаю о червонцах, но шкатулку вижу, что сохранила». Девушка усмехнулась посиневшими губами. «Мы с мужем вместе со свекровью жили. А когда я узнала, что беременная, то свекровь сразу сообразила, что всем нам будет тесно. Поэтому сказала, чтобы мы оставались в ее квартире. А она себе очень быстро новую купила. Дорогущий ремонт в квартире сделала. Мебель невообразимо красивой обставила. И нам марку себе купила. Водителя наняла, потому что у нее прав не было. Да и помощницу себе завела, чтобы готовить, убирать ей помогали. Я, конечно, догадывалась, на какие деньги. Но мне было не до этого. В то время я страдала сильным токсикозом. Думала, что и не доживу до родов. Свекровь как-то явилась к нам в гости и не узнала меня. А потом долго мне вычитывала на кухне, что я за собой должна смотреть и что я совсем о муже не забочусь. А когда мне, если я сама не понимала, что со мной происходит? Так и получилось, что на Мишеньку я толком и не успела наглядеться. Почти сразу после родов я умерла». «Галина, так это ты?» Вплотную к очерченному кругу подошла Аня. Посиневшая девушка повернула голову и посмотрела на то, что сейчас воспитывала ее ребенка. «Галя, ты не волнуйся. Я твоего Мишеньку люблю как своего. Если тебе нужно жизнь чью-то забрать, возьми мою. Только пусть Мишенька живет». Крупные слезы градинами катились по щекам девушки. «Не нужна мне ничья жизнь. Тяжко мне было. Ох, тяжко. Словно меня столько лет в заперти держали, а сегодня выпустили. Вот я умом и повредилась». Слова эти были сказаны тихо, почти шепотом, наполненные глубокой горечью и усталостью. «Не пойму только, как такое возможно? Прости меня. Вижу, ты хорошей матерью для Миши будешь. А мужа не спрашиваю, потому что сейчас мне это неинтересно». Анфиса отчетливо слышала стук своего сердца. Где-то внутри отдавалась тупой, ноющей болью. Но ведьма понимала, вот этот момент, ради которого стоило пойти против правил. Теперь Галина сможет упокоенной уйти в мир иной, где ее уже заждались. «А к вам как попала эта шкатулка?» Анфиса обернулась к Анне. «Мы проведывали Мишину бабушку. Она болеет очень. И сегодня, когда мы были у нее в гостях, она предложила забрать эту шкатулку. Сказала, что с этой шкатулкой у нее плохие воспоминания связаны. И просила ее вынести куда подальше, а то у нее ничего не получается. Она уже несколько раз пыталась избавиться от шкатулки, но та неизвестным образом снова у нее оказывалась. Я не могла отказать больной женщине, поэтому пообещала, что обязательно отнесу шкатулку, тем более мне совсем не трудно. А в дороге произошло непредвиденное, да? Анфиса все поняла. Да, мы с Мишенькой заблудились. Вообще я не понимала, где я нахожусь. Телефон разрядился. Мише плохо стало. Не смог идти, да и я стала чувствовать, как силы меня стремительно покидают. Думала, что и не дойду никуда, словно нечистая сила меня водит. Хорошо, что молитву вспомнила, как бабушка учила. В опасности читать «Живы в помощи Вышнего» и «Да воскреснет Бог». А когда сил совсем не осталось, я с надеждой взмолилась силам небесным. Ясно. Анфиса чувствовала, что времени у Галины совсем мало осталось. «Миша, твоя мама не хотела тебя пугать. Ее просто запутали. Но теперь она попрощается с тобой и будет наблюдать за тобой сверху». Миша посмотрел на Галину. Клубящийся дым исчез, как и синюшный оттенок ее кожи. Мальчик, позабыв о своем страхе, переступил очерченный круг и подошел к своей маме. «Прощай, сынок, и расти здоровым и счастливым». Галина едва прикоснулась к нему губами и легким серебристым облачком растворилась в ночном небе. Анфиса ласково посмотрела на ребенка и Аню и сказала мягким успокаивающим голосом: «Идите спокойно домой. Теперь у вас все будет тихо, мирно и хорошо». Она нежно погладила мальчика по волосам, прогоняя страшные воспоминания и переживания. Затем ее рука мягко скользнула по плечу Ани, будто бы смахивая с нее невидимую пыль тревог, болезней и неудач. «Спасибо вам, если бы не вы. Аня, большое спасибо твоей бабушке. Ведь именно благодаря ее наставлениям ты умеешь в минуту опасности взывать к силам небесным. И вот они-то и услышали твои мольбы и направили сюда меня, ту самую, кто оказалась поблизости. Больше здесь не задерживайтесь. Сейчас же отправляйтесь домой и не оглядывайтесь», — добавила ведьма строгим голосом. Анфиса внимательно проследила взглядом, как быстро, следуя ее наставлению, исчезли за ближайшими строениями Аня вместе с мальчиком. Затем она твердо подошла ближе к таинственной шкатулке. Ее взгляд был полон решимости уничтожить злобную вещь, которая пыталась вытянуть жизненную энергию из тех, кто пытался от нее избавиться. Одной рукой, крепко сжимая рукоятку плети, Анфиса сделала глубокий вдох и приготовилась нанести решающие удары. Первый удар пришелся точно по крышке шкатулки, заставив ее вздрогнуть и задрожать. Изнутри послышался пугающий хриплый звук, словно внутри таилось нечто злое и враждебное. Следующие несколько ударов последовали быстро и уверенно. Каждый новый удар разрывал магическое поле вокруг шкатулки, ослабляя ее защиту. Темная энергия начала медленно вытекать наружу, пульсируя черными волнами. Ведьма чувствовала, как эта сила пытается проникнуть внутрь ее тела, высасывая жизненные силы и истощая волю. Анфиса усилила удары, расколов наконец-таки древнюю оболочку шкатулки. Последним ударом плотный корпус распался на мелкие щепки. «Вот и все, теперь никому ты не доставишь горя», — громко произнесла Анфиса, когда щепки тут же просыпались пеплом. Анфиса хотела уже быстро вернуться в штаб, когда острая боль где-то в области груди обожгла ее так сильно, что ведьма плавно опустилась на землю. Анфиса видела, как огромная золотистая луна низко-низко опустилась над ней, словно проверяя ее состояние. Потом ведьма, изумленно распахнув глаза, увидела, как луна золотистыми искрами просыпалась прямо в ее раскрытую ладонь обессиленной руки. «Вот и расплата», — Едва успела подумать Анфиса перед тем, как окончательно погрузилась в глубокий, манящий ее своим спокойствием золотистый омут, который нежно окутал ее сознание, лишив возможности сопротивляться очарованию момента. Ее мысли растворились в лунном тумане, уступив место странному ощущению невесомости и умиротворенности. Словно она парила над собственным телом, наблюдая за происходящим извне, совершенно отстранённо от всего мира и забот. Теперь уже ничего больше не имело значения, кроме мерцающего сияния, заполняющего все вокруг, и ласкового тепла, которое медленно проникало внутрь. В тот момент время остановилось, позволяя ей насладиться каждой секундой своего блаженного погружения в этот загадочный золотой туман.